Зачем срубили черемуху? Вспомнила, как впервые зацвела моя сирень. Папа подарил незадолго до последнего ледостава. Она из дедушкиного сада. Так я называла огромный куст под окном их дома. Папа рос, и сирень будто с ним наперегонки. Только дедушка никому ее не доверял. Так и выросли сами по себе папа и сирень. Хорошо разрослась, а ухаживать без дедушки некому. Бабушка Устинья не знала, что с ней делать. Не до сирени ей было. Папа взял и отрезал, что показалось ему лишним. Отдал мне, что-то да приживется. Оказалось, бабушка Манефа тоже давно мечтала о сирени. Я мечтала, и она по-своему. Выходит, мечтали поодиночке, а посадили вместе. Толком не знали, как это делается, но подумали, так же, как черемуху или малину. Я воды принесла, с лопатой тоже я, бабушка направляла. Значит, это не моя сирень, а наша с бабушкой. Или просто наша. Первые годы мы ждали, когда зацветет наша сирень. Потом мы забыли ждать. И она зацвела. Как раз в лето перед последним ледоставом. Мы с бабушкой только и радовались между делом. У горы вокруг оголенные. Одна лиственница торчит на обрыве, а у нашего дома розовые цветы. И на солнце, и в дождь. Самому надышаться и в дом впустить. Куст еще не окрепший, ниже меня, но быстро стал обживаться. Дядя поставил рядом скамейку со спинкой. Хорошо сидится на ней. Бывает, каждый своим делом живет, за столом только встречаемся. А теперь еще на скамейке. Можно и одному посидеть, но спинка будто для того, чтобы плечо встретить. Мама не верила, что сирень приживется, но приехала посмотреть. Скамейка большая, все поместились. Только Файке под кустом больше нравилось. Просидела под ним до последнего лепестка, а мы рядом. На днях мы нашли его, последний лепесток. Файка у нас чудная. Разрезала лепесток, вклеила кусочки в альбом, и вышел целый куст на бумаге. Когда я первый раз увидела, смотреть не могла. Потом просила показать. Не в окно же все время смотреть. На месте настоящей сирени сугроб вырос. До сирени росла черемуха. Большое дерево было. Дядя срубил. Долго ему простить не могла. Как это взять и срубить? Разве она мешала? Говорит, мешала. А почему не сказал? Или я не дослушала? Кажется, ветки подошли к дому слишком близко. Порой белые лепестки на веранду залетали через щели. А там дядины и рыболовные сетки сушатся. Вот и срубил черемуху. Так я решила. Сама все разъяснила. И само собой стало ясно, что с дядей нам не ужиться в одном доме. Посажу я новое дерево, годами поливать буду, ждать, полюблю его. А он за лепестки в сетках возьмет и срубит, как черемуху. Тогда, кажется, впервые подумала, свой дом построю, который не нужно делить на южную половину и северную, в котором не нужно бояться, что однажды не окажется черемухи за окном. В себе мысли носила, даже Никанору не говорила. Только случается, что собеседник сам находится. Стерлось его лицо. Почему говорили? О чем? Помню, что над рекой и уже крепко замерзший. Пока в старом доме порядок не наведешь, нового не построишь. Вскоре выдалось редкое долгое солнце. Первый день капало с крыш, на второй дома будто вздохнули с облегчением. На третий я придумала красить окна. Разве можно в холода? Нет бы весны дождаться, может, она вот-вот, но будто нельзя дальше с прежними рамами. После дедушки не крашены. И бабушка была за меня, стояла рядом, мало ли что. Не красят окна в холода, но, говорит, пускай у нас будут самые белые окна. Даже если краску морозом прихватит, мы успеем запомнить. Мороз и не думал подступать. Прочно отеплила. Красила и разглядывала дом. Каждый стык вблизи и своими руками. Дом-то крепкий, из лиственницы, а веранда... По стене, до которой тянулась черемуха, пошла сырость. Слишком долго дерево жило рядом с домом, слишком сроднилось с ним и чуть не сгубило. Вовремя черемуха остановилась. А точнее, остановили. Еще можно поправить.